Глава 13. Ночь была темной. Только вдали на автостраде горели огни, а мы шли по раскисшим огородам, по колено увязая в грязи. Никертон даже не захватил с собой фонарик. Сначала я пыталась подсвечивать путь зажигалкой, но по неосторожности уронила ее в грязь и не нашла. А мобильник, который тоже мне можно было использовать в качестве фонаря, я с собой на операцию сознательно не брала. В нем слишком много информации. Да и звонить было некому. «Ничего, я здесь каждую кочку знаю», — успокаивал меня Пинкертон. «С закрытыми глазами развилку найду». Сначала я поверила пенсионеру и покорно плелась за ним след в след. Только огни автострады ближе не становились. Мне даже казалось, что мы движемся к ним, а не от нас. Нестерпимо болела голова. Тупая боль так и пульсировала в ней. Юрий Борисович уже ничего не говорил, а только по-стариковски кряхтел. Вскоре меня осенила страшная догадка. Мы потерялись в чистом поле. Конечно, сейчас мои перспективы были намного более оптимистичными, чем час назад, но хотелось бы знать, как долго продлится ночная прогулка на свежем воздухе. Все хорошо в меру. «Юрий Борисович, а вы уверены, что мы идем в нужном направлении?» — робко поинтересовался я. Ответа на мой вопрос не последовало. Вопреки установившейся традиции, следовало принять молчание моего провожатого за знак отрицания. Но я пошла в своих измышлениях дальше и мысленно переименовала Пинкертона в Сусанина. «Таня, а что, если этот старикан вовсе не тот, за кого себя выдает? Может, его следует остерегаться? Жил да был в поселке Светличном. Пенсионер-маньяк. От скуки он душил собак. Но если это не возбуждало, он заманивал наивных девушек в лес и...» Я остановилась как вкопанная, потому что метрах в пяти от нас неожиданно замигал какой-то огонек. Потом в кромешной тьме нарисовалась чья-то фигура. «Борисыч, ты?» — спросил мужской голос. «Я. Кто же еще?» — отозвался Сусанин Пинкертон. «Ты чего, фарты не включишь?» «Так вы до Невы еще не дошли», — сказал незнакомец, освещая меня фонариком. «Значит, вот кого ты из беды выручал. Старый ты хрыч!» «Здравствуйте!» Я закрылась рукой от светового луча, догадываясь, что выгляжу не самым лучшим образом. «Здравствуйте!» — ответил незнакомец. «Вас нет и нет. Я пошел по окрестностям поискать. Похоже, что не зря. Заблудились, что ли?» «Есть немножко», — признался Сусанин. «Вас как зовут?» — обратился ко мне его приятель. «Таня», — ответила я, и подумала, что все-таки напрасно сочиняла страшилки про дядю Юру. Наверное, эта дурь поперла из моего воображения от сильной головной боли. «А меня Артем Олегович», — представился мне дяденька с козлиной бородкой. «Давайте мне руку. Здесь очень скользко, а нам надо на горку взобраться». Водитель Нивы буквально взял меня на буксир, и вскоре мы оказались около его машины. Мне уже не верилось, что это когда-нибудь произойдет, но это произошло. Можно было, наконец, сесть и расслабиться. Все страшное осталось позади. «Значит так, Артем, я с вами не поеду, вернусь домой», — сказал Юрий Борисович. «А ты доставь Таню до железнодорожного вокзала и посади ее в поезд». «Сделаем», — пообещал улыбчивый дяденька и смущенно покосился на мои ноги в грязных порванных колготках. Наверное, в свете фар я выглядела не самым лучшим образом, но после всех моих заключений комплексовать по поводу своего внешнего вида не собирался. «Садитесь, пожалуйста», — сказал Артем Олегович, распахнув передо мной дверцу. «Вещи!» — вдруг опомнился я. «Юрий Борисович, мои вещи!» «Да, я про них как-то забыл. Значит так, ложись на заднее сиденье, чтоб тебя никто не видел. Подъедем ближе к моему дому, и я вынесу твои вещички». «Надо ж такое придумать!» Через забор она их бросила. «Вот отчаянная голова! А если кто увидел? «Никого там поблизости не было», — отмахнулся я и юркнул на заднее сиденье. Теперь я имела полное право отдохнуть. Да, наверное, я заслужила покой, потому что возвращение в поселок прошло гладко. Пинкертон загрузил в машину мои пожитки, и Артем Олегович повез меня в Оренбург. Всю обратную дорогу я спала. Водитель разбудил меня, когда приехал на вокзал. Я дала ему свой паспорт, деньги и попросила купить билет на ближайший рейс до Тарасова. Пока он отсутствовал, я переоделась, сделала легкий макияж, но замаскировать синяк на подбородке было не так-то просто. «А вот и я», — радостно сообщил Артем Олегович. «Билет купил, правда, дорогой, в СВ, других не было, и рейс только под утро». «Спасибо», — сказала я и поняла, что этого человека надо отблагодарить, поэтому протянула ему 1000. «Нет, что вы, я не возьму». «Берите», — строго сказала я. «Это за бензин и за ночные хлопоты. Берите, а то я обижусь. Выпейте с Юрием Борисовичем за мое здоровье». Последний аргумент сработал, и приятель Пинкертона взял у меня деньги. «Да, еще вот что». Я быстренько написал на листке номер своего мобильного телефона. «Передайте это, пожалуйста, Юрию Борисовичу. Пусть он мне позвонит, если ему будет что сказать». «Передам», — пообещал Артем Олегович и спрятал мою записку в карман. На том мы и расстались. Дорога домой всегда легче, чем из дома. Тем более, что на этот раз условия были намного комфортнее. Я отдала себя на растерзание пассивному отдыху. Только агентесса надоедала своими звонками, которые я сбрасывал, не отвечая. Кто бы мог подумать, что Елизавета Артуровна окажется такой охочей до сыскной работы. Хоть я и раскрыла у нее детективный талант, но развивать его дальше не собиралась. Колеса стучали, стучали, стучали.